Что же до истории, то первая империя людей просуществовала немногим более 1000 лет. Ее расцвет пришелся на время правления Дианиры-Лиши Алториоль-Юнаса и ее супруга Иджа, и тогда же они практически одновременно прозрели будущее. Стало ясным, что защитить с таким трудом взращенные семена будет очень и очень сложно. Так родился проект Тайтан. Планету тайно оборудовали очень особенным генератором силового поля. Сам же Эйдж обратился к своему отцу, и как следствие на Элизиуме пробудились врата. В этот мир вновь вернулись уже полностью обретшие себя и перевоспитавшиеся Илью. Их прислали, так как иначе защитить галактику и саму жизнь в ней нет никакой возможности. Ни люди, ни иные формы жизни попросту не в силах остановить то, что им настолько чуждо. Стражи рассеялись, наследника спрятали. Тойер активировали и под шумок государственного переворота, устроенного братьями Ее Величества, вывезли всех, кто был чувствителен к силе. Хроники рассказывают о том, что якобы забирались вообще все, но это не так. Далеко неспроста большинство джедаев именно и исключительно люди. Представителей иных рас на Тайтане было, ну, прямо скажем, очень и очень мало, и все они отличались полной генетической несовместимостью. На смену империи людей пришла империя Раката. Эти товарищи сами по себе оказались очень чувствительными к силе созданиями, но, не обремененные принципами Золотого Рода, не чурались ни рабства, ни опустошения целых планет. Их империя рухнула аккурат после того, как они полезли на Тайтан. Само их вымирание есть не что иное, как наказание за то, что полезли куда их не звали. Увы, но предусмотреть все было просто нереальным, вот и проект Тайтан дал сбой. Джедаи практически вымерли, после чего реорганизовались в Орден Джедаев. Спустя еще немногим более 200 лет родилась Первая Галактическая Республика, а еще через 50 они нашли джедаев. Прошло 2000 лет, и автоматика, следуя заложенной программе, активировала зов. Ведь если бы не нападение Раката на Тайтан, именно в это время они и достигли бы того самого момента, когда были бы готовы принять свою истинную суть. Зов был услышан, вот только астронавигаторов уцелело до крайности мало. Но, тем не менее, следующие 10 тысяч лет прошли весьма и весьма плодотворно. Исследованная часть галактики приобрела практически знакомые вам очертания. Но люди не были бы людьми, и закалка не была бы закалкой. Именно поэтому новые войны, новые взлеты и падения. И, наконец, империя ситхов, созданная Вишейтом. Дальше, я думаю, рассказывать нет смысла, ну разве что о том, что на Илуме был еще один маяк, и вел он в ту самую звездную систему, куда мы сейчас и летим. Система Ярила Солнце, 9 основных планет и еще более десятка скрытых в поясе звездной пыли, который местные именуют поясом Кайпера. Туда перебазировалось достаточное число тех джедаев, которые не приняли реформы и решили, что они чтут заветы предков джедай. За те тысячи лет, что прошли с момента первого переселения, было несколько местечковых войн, итогом которых стало то, что планета очень сильно отстает в развитии. Тем же джедаи, что выбрали ее своим пристанищем, это никак не мешает, и, как следствие, они живут в собственном замкнутом мире. Именно в этом мире мы и спрячемся. Молчание продлилось что-то около 10 минут, а затем Падме задумчиво поинтересовалась: «Я ведь верно понимаю, что та, кого ты назвал Дианирой, это настоящая мать Энакина. По крайней мере, ее полное имя совпадает с именем рода, к которому ты причислил Шми Скайуэкер, и, если я не ошибаюсь, то Шми и Дианира – это совершенно точно разные люди. Забавно, что вы таки поняли, я ведь ни словом не обмолвился о том, что Шми Скайуэкер с точки зрения генетики к Энакину отношение имеет ровно такое же, как вы к теперь уже императору Палпатину. Род Наберрие никогда не вступал в родственную связь с родом Палпатинов», – спокойно откликнулась Падме. «Вот только как так вышло то, что Энакин родился у Шми, я бы еще поняла, проверни ты тот фокус как с кораблем, но это-то как, да проще простого. Шми была просто биологически совместимым инкубатором. Энакин был зачат, выношен и рожден более чем 36 тысяч лет тому назад, и уже после этого по приказу Его Величества Итшел при полной поддержке Лерни и Еремантиса перешел в состояние слияния с силой, а затем материализовался в утробе Шми Скайуэкер. Будучи родственницей Энакина, она не отторгла его и выносила как своего ребенка. Но любой генетический тест покажет, что они не мать и сын. Представляю себе, что будет, когда об этом узнает Энакин, а ничего не будет. Разве то, что генетически они не родные, меняет тот факт, что она родила его и не просто родила, а воспитала и отдала ему всю свою любовь. Все это не было ни иллюзией, ни обманом. Но ведь ежику понятно, что дети не берутся из пустоты. Допустим, но давай вернемся к дням сегодняшним. Энакин летит на родину своих предков, а дальше-то что? Энакин пройдет обучение и, обретя наследие рода Илов, постарается спасти этот мир от краха. Допустим, но как он это сделает, у него нет ничего, или же ты забыл упомянуть, что на этом Элизиуме заныкан дожидающийся моего супруга флот, способный раз и навсегда объяснить всем, кто тут главный и почему это именно так. Нет, флота там нет, а вот про двойника Энакина вы забыли. Я ведь не просто так вложился в него. Он просуществует что-то около 6 месяцев, и этого более чем достаточно для того, чтобы Энакин подготовился. Тогда Палпатин закончит свой шедевр, а если по-простому, то привяжет искалеченного двойника учителя к этому миру. Не умереть, не жить нормально. Вот та судьба, что Энакину уготовили джедаи и этот старый. Литературных выражений Гарри подобрать так и не смог, и именно поэтому все свое негодование выразил в одном вполне понятном и весьма неприличном жесте. Как я и сказал ранее, двойник развеется через 6 месяцев, и тогда Энакин займет его место. А дальше все будет только и исключительно в его руках. Сможет завоевать доверие армии и флота, и получим мы нормальную галактическую империю, единый центр, никаких недельных или даже месячных дебатов. Четко, быстро и в срок, в точности как на вашей родной Набу. Понятно, а если по-простому, то он опять соврал мне. Вот что за человек, обещал, что будет осторожен, а сам опять в самое пекло, и ведь тебя рядом не будет, кто его вытащит, кто спасет на этот раз. Я не только за время, но и за пространство отвечаю, так что не беспокойтесь. Если потребуется, то одного мы его не оставим, и еще вы забываете, что тот, что хранит жизнь, тоже здесь и, если потребуется, проявит свою силу. Ну а если станет совсем туго, то подключимся уже все. Та же Артемия в легкую усмирит всех непонятливых. Вопрос лишь в том, стоит ли усмирение непонятливых еще одной потухшей звезды. Нет, даже думать не хочу, воскликнула Падме, и Гарри почел за лучшее не уточнять о том, что столь радикальные меры есть шаг самый крайний и, скорее всего, не требующийся. В то время, как Падме и Гарри сквозь гиперпространство неслись к своей цели, Энакин рассчитывал координаты очередного прыжка в неизвестность. Медицинский центр, расположенный в астероидном скоплении Полисмаса, покинули 4 корабля. Один из них был юрким истребителем-перехватчиком, второй дипломатическим корветом ЦР-70 Тантиф-4, третий имел вид чего-то среднего между спасательной капсулой и опять-таки истребителем, а четвертый являлся Нубианом последней модели. Каждый из кораблей лег на курс в зону пространства, допускающую открытие гиперпространственного перехода. Первый взял курс на внешнее кольцо, его путь лежал на засыпанный песками Татуин. Второй отбыл к родному Альдерану, третий после нескольких коротких переходов взял курс на Дагобу. Четвертый же взял прямой курс на родную Набу. Смутное беспокойство сопутствовало отлету, маленький магистр был хмур, его плечи поникли, ведь кто бы что ни думал, а сердце у него было, и это самое сердце болело, болело от того, что ради будущего ему пришлось убить совершенно безвинного человека, можно даже сказать, что друга, ведь госпожа сенатор всегда откликалась, всегда помогала, вот только та линия, в которой она жива, он уже не в первый раз успокоил себя тем, что одна смерть вполне стоит миллионов выживших. Орден возродится из пепла, поднимется, и тьма наконец-таки покинет галактику. Именно так успокаивал себя великий магистр ныне почившего ордена, а где-то на другом краю галактики Оби-Ван практически достиг своей цели. Еще час перехода, и он будет на месте. Энакин ненавидит песок и все, что с ним связано, а уж про Татуин. Именно здесь, вдали от интриг центральных миров, вырастет надежда ордена, надежда мира, всей галактики, наконец, о том, что ребенка он похитил, а также о том, что именно он убил его отца и мать, Оби-Ван предпочитал не думать, ведь так намного проще, просто не думать. До фермы Ларсов оставалось каких-то 0,5 километра, не более, когда Оби-Ван внезапно остановился. Что-то происходило, оно было в силе, и оно двигалось и стремилось принять форму, создавалось четкое ощущение того, что где-то совсем рядом сила искажена, изломана, и она стремится вновь стать единой. Растерянный джедай осмотрелся вокруг, прислушался и, наконец, опустил взгляд на собственные руки. Поверить в то, что вот это маленькое сияющее чистым незамутненным светом солнышко силы и есть то, что ломает и корежит все пространство вокруг, было практически нереально. Но именно сейчас магистр со всей четкостью понял, что это именно так, что ребенок, которого он держит на руках, неправилен, а в следующий миг мальчик начал таять. Его тело подернулось, исказилось и, став прозрачным, исчезло, будто бы его и не было, и лишь одеяло, в которое тот был завернут, осталось. Обомлевший Оби-Ван смотрел на свои руки, а в то же самое время схожая ситуация происходила и на Альдеране. Бейл Органа так и не донес свою так желанную девочку, он так мечтал, так жаждал и даже смирился с тем, что это не его ребенок, ведь это ее ребенок, ее. И вот едва спустился с трапа, как понял, что вес в руках внезапно исчез, посмотрел вниз и понял, что они пусты, лишь одеяло косиротливо свисало с локтя. Уже успевший обустроиться на новом месте Йода внезапно охнул и сел. Мир изменился, то будущее, которое он видел, то будущее, которое он приближал, растворилось без единого следа. Его место совершенно внезапно заняла совершенно новая линия. Но единственное, что он видел, была планета, до прозрачности голубая, отдающая золотым блеском, планета. И именно оттуда шел зов, но звал он отнюдь не его, не Йоду. Уже не раз и не два видевший эту картину гранд-магистр ныне уничтоженного ордена схватился за сердце. Как это стало возможным? Почему сейчас? Так и сидящий на земле старый магистр был в шоке. Ведь он сделал буквально все, чтобы тот, кто родился, чтобы услышать зов, его не услышал. Сколько усилий, сокрушенно пронеслось в голове, но видение было четким, и в нем зов не остался безответным. Маленький кораблик на фоне сияющего древнего как сама жизнь мира шел на посадку и оставался один единственный вопрос. Если не Энакин, то кто? Глава 14. Встречаем гостей. Проснувшийся с утра Гарри обнаружил, что находится он в больничном крыле, а также то, что к нему уже спешит мадам Помфри. «Мистер Поттер, вы наконец-то очнулись». Ничего не понимающий юноша нашарил на тумбочке очки, и мир, наконец, обрел ясность. «А как я тут оказался?» «Хороший вопрос. Вы помните, что вы делали, к примеру, вчера?» Поинтересовалась Медивидьма. «Вчера была пятница, была сдвоенная гербология, затеи зелья. Потом я поел и занялся эссе по трансфигурации. Закончил без 5:08, когда мадам Пинс сказала, что библиотека закрывается. Поужинал, пошел в спальню, принял душ и заснул. Вот точно то же, правда с некоторыми пропусками», рассказал и мистер Лангбаттом. «Беда лишь в том, мистер Поттер, что описанная вами пятница была всего лишь 3 дня назад, и тревогу забили, когда вы не проснулись ни к обеду, ни даже к ужину субботы. Я просто переутомился, мадам, все в полном порядке», с немного виноватой улыбкой произнес Гарри, потупив взор. Мысленно попросил прощения у Рига и продолжил. «Вы ведь понимаете, что у меня выпускной курс, и я должен быть достоин своего опекуна. Лорд Блэк очень требователен, а его полная опека надо мной согласно решению Визингамота продлится вплоть до того, как я закончу школу. Я лишь хотел показать, что более чем серьезно воспринял его слова о том, что учеба – это очень важно, и поэтому вы решили перейти на стимуляторы чуть ли не 1 сентября. Есть немного, мадам, я больше не буду», – показательно покаянно откликнулся Гарри, тут же сосредоточившись на желаемом, продолжил. «А теперь, если вы не против», едва заметно поведя ладонью, сказал Гарри, «отпустите меня на обед, пожалуйста. Я выписываю вас, мистер Поттер, вы можете идти», практически моментально откликнулась не ожидавшая ничего и близко подобного Медивидьма, и спустя каких-то 7 минут, большая часть из которых ушла на переодевание и утренний туалет, Гарри уже спускался в центральный холл. Большой зал поприветствовал таким родным гомоном и ароматами, что у оголодавшего за 3 дня весьма плодотворного сна организма проснулся прямо-таки зверский аппетит. Друзья нарадоваться не могли, ведь Гарри впервые за прошедшие 3 месяца вновь улыбался и с удовольствием поглощал ростбиф с картошкой. А что может быть лучше, чем то, что друг наконец-таки выздоровел? «Ну что сказали-то?» — насел Рон, едва они с Гарри покинули большой зал. «Переутомился», — сказала, чтоб на каникулах об учебе и не помышлял. «Ясно, это хорошо, ну в смысле каникулы это же святое». «Согласен», кивнул Гарри. Тем же вечером состоялось очередное предпраздничное и потому не особо учебное собрание стражей. Немного потренировались и большую часть времени уделили обсуждению планов на каникулы и разошлись. Обернувшийся было Невилл лишь хмыкнул и, пожелав удачи, затворил за собой дверь. Парень явно что-то почувствовал. Сам же Гарри пристроился у стены и засек время. Ему было очень интересно, насколько сильнее он стал. Ведь о том, что сегодня ему предстоит важная встреча, он знал еще с утра. А вот о том, что случится это именно в самое ближайшее время, узнал каких-то 5 минут назад. И теперь ему было интересно, насколько далеко он заглянул в будущее и насколько верным окажется его видение. Спустя 5 минут дверь выручайки открылась, и в нее зашел Малкольм. Парень оделся так, словно и не выпускался из Хогвартса летом этого года. Та же школьная мантия, тот же форменный свитер. Увидевший фигуранта своего видения, Гарри удовлетворенно кивнул. Видение сбылось с неимоверной точностью, а это говорило о том, что он, Гарри, стал сильнее. «Добрый день», — вежливо поздоровался вновь вошедший. «Ты ничего рассказать не хочешь и не говори, что не почувствовал. А что тут дополнять?» Он пробудился, броню видел, можно сказать, что своими глазами. Прямая трансляция от того, кто хранит время. Я аж в больничку слег, так залюбовался. Его светлость сейчас на пути к обители своих предков. Кстати, он, оказывается, против титулов и почестей. В общем, велено передать, чтоб никакого поклонения и титулования. За трещину выдал вполне чувствительную, так что прими к сведению. Нам же всем скопом надлежит позаботиться о той, кого он доверил под нашу защиту. Кстати, у тебя знакомый колдомедик с навыками акушера есть, чтоб доверенный, корабль прибудет через сутки. Как раз с Хогвартса свалить. Прости, не понял, зачем колдомедика. Так жена же, и, заметив, как совершенно не аристократично вытаращился Малкольм, пояснил. Я, видимо, не упоминал, у нашего повелителя есть супруга, и она вот-вот разрешится. Тот, что хранит время, провел целую спецоперацию, уж слишком много тех, кто ставил палки в колеса. Как итог, леди решено укрыть под нашей охраной. С ней сейчас тот, что время, так что она в безопасности. Дом Блэков откроет свои двери, но нужен медик. На тебя можно положиться, разумеется, но это ведь означает, что на нашем попечении будет его высочество. Тогда уж их высочество, там двойня будет, поправил Малкольм Гарри. Мдя, у нас тут война, ну почти война, и тут такое. А куда? Тут нас будет уже трое. Не хочешь же ты сказать, что втроем мы не отведем угрозу? Учителю нужно время, он еще не готов. Вот займет место подле этого старого хрыча, тогда и начнется веселуха, а пока он только лишь начал. Правда, зачин вышел шикарный, такое число обломов это надо уметь. Что вы там учудили? Да так по мелочи, обломали тех, кто возомнил себя носителями света и вознамерился всю галактику под нож пустить. А что, дело света оно такое, все издохните, я иду, все как у нас, только в масштабах галактики. Мдя, нам и тут-то хватает, а, ага, но когда борцы за дело света задумывались над тем, по скольким сотням, тысячам или же миллионам трупов они идут, свет же, и не говори, но лорд все одно опасен, и я даже подумываю над тем, чтоб его, оставь это дело Невиллу, вмешаемся только в самом крайнем случае, а он справится, он потомок одного очень интересного и не в меру талантливого рода, сила рода с ним, в общем, шансы велики, а если все будет совсем плохо, то тогда да, тебе придется вмешаться, сам же понимаешь, что мне не стоит, а тот, что время он, конечно, может, но у тебя получится много эффектнее, не поспоришь, значит, медика под клятвой я обеспечу, и от дома интерес мы отведем. «Посадка где? Пока не знаю, мне не сказали», — с полуулыбкой ответил Гарри. «Полагаю, тот, что время разберется. Скорее всего, и, кстати, если хочешь познакомиться, то я бы повременил. Смена обстановки, гормоны, близкие роды. В общем, если еще и мы всем скопом объявимся. Но ты-то явно вознамерился быть. А обо мне она в курсе, тот, что время, предупредил. Он не раз и не два давал понять, что у него есть брат, вот им я и представлюсь, а учесть, что генетически тот, что время, моя полная копия, в общем, близнецы мы, близнецы, значит, ну ладно, медик будет, размещение на тебе, дом Блэков и вправду вполне себе подойдет, да и лорд Блэк, ага, Регулус Блэк более чем подходит для того, чтобы быть первым местным, с кем познакомится леди Эл, так он все же принял родовое имя, пока нет, по крайней мере официально нет, но какое это имеет значение, я вообще практически уверен, что официально он сохранит фамилию матери, идущий в небесах, как по мне, так вполне подходит, а уж если учесть то, что Эл это 9 потоков неба, да и известна она, 4 года как гремит по всем Гола ТВ. Генерал Скайуэкер то, генерал Скайуэкер это. Плавали, знаем. Старый герб, новое имя и старые же традиции, ведь все новое это, как тебе хорошо известно, очень качественно забытое старое. Тут не поспоришь, с усмешкой откликнулся Малком, особенно с забытым старым. А вот насчет того, что гремит на всю галактику, это ты серьезно или погорячился? Так война же клоническая. Чего? Какая еще война? Клоническая говорю. Клоны с дроидами воюют, на деле же и тех и других создал ситх из линии Бейна. Кого? Бейна? Ты извини, я опять забыл, что в отличие от меня ты о современных событиях не в курсе. В общем, с тех пор, как твои предки свалили из тогда еще империи людей, в галактике успело смениться несколько местечковых империй, наибольшего внимания из них заслуживает империя Раката. Земноводные рептилии, склонные к тому, что джедаи называют темной стороной силы. Эти ребята реально много чего могли, так им еще и деяния серебряного рода приписали. Историки такие историки, но не суть. Я про них упомянул именно из-за того, что это именно они виноваты в практически полном провале проекта «Наследники». Приперлись на Тайтан и начали права качать. Их послали, но они не поняли, в итоге джедаи практически погибли, их остатки переименовались в джедаев и были вынуждены покинуть Тайтан, так как генератор поля стараниями некоторых очень неумных личностей вышел из строя. Вот говорят же, не влезай, убьет, но нет, Раката влезли, у них, видите ли, империя. Итог неутешителен, перекос в темную сторону, его бы откалибровать, да куда там, в общем, мрак, печаль и тухлые помидоры. Джедаи дерутся с офигевшими от слишком сильного воздействия, сбившегося с калибровки сердца Тайтана собратьями. Как итог, вымерли почти все, а те, кто уцелел, зареклись от любого равновесия, объявили свет единственным и самым верным и были таковы. Следующие 15 тысяч лет новоиспеченный орден с переменным успехом то защищал галактику от всего и вся, то запирался в самоизоляцию и объявлял о том, что все вокруг варвары, а мы незабудки. О том, что до незабудок им как до Тайтана пешком, они почему-то не думали, и в итоге это привело к тому, что в той части галактики, которую все считали неизведанной, зародилась империя ситхов. Появилась она из-за того, что то и дело мегаорден имени Незабудки раскалывался. Часть тех, кто так или иначе считал, что чувства и эмоции – это то, что как минимум имеет право на жизнь, уходили, изгонялись или же убивались, тут как кому везло. Сбегали, ясное дело, в неизведанные регионы и там, лелея свою боль и обиду, погрязали во тьме. Именно эти отступники примерно 7000 лет назад и создали империю ситхов. Сидели эти ребята тихо, никому не мешали, и было б все нормально, но наши поборники света полезли со своим уставом. Отгребали в итоге все. Ты не подумай, я не оправдываю Вишейта. Урод еще тот, на принцев похож. Вот один в один, только те были тупые, как пробки, а этот умненький. Всех пережил и галактику чуть не захватил. Чудом тогда спаслись эти поборники света, только чудом, не иначе. Не мне тебе объяснять, что война – это абсолютно всегда путь во тьму, особенно если ты с этой тьмою и воюешь. В общем, воевали, воевали и довоевались до Руусана. Именно после него к власти пришел тот орден, в котором имел сомнительное удовольствие воспитываться как наш повелитель, так и пришедший ему на выручку страж времени. И тогда же родилась и линия Бейна. Темных достало то, что их режут будто скот, и они придумали правило двух. Точнее, придумал его Дарт Бейн. Ну и назвал эту линию своим именем. Было это около 1000 лет назад, и вот галактика вновь отгребает. Это уже обиженная на весь свет линия Бейна вышла из тени. Так что там, наверху, очередная война, но нет худа без добра. Именно за счет этой войны передохли все радикалы, а наш лорд таки займет положенное ему по праву место. Пока, правда, только за плечом у ситха, но долго ли тот ситх проживет-то, ведь линия Бейна держится на правиле двух, а учителю только повод дай, ведь что ситхи, что джедаи посягнули на святое, это на что же, а то я уже и представить-то боюсь, сижу тут себе и никого не трогаю, примус подчиняю, а там оказывается весело, весело, это ты прав, и то, что тут сидишь тоже прав, поверь мне, ты туда не хочешь, а посягнули они на жену, мне объяснить, или ты сам все понял, самоубийцы, припечатал Малком, именно они, джедаи уже, ситхи пока поживут, но это только пока. На самом деле я так думаю, что это же даже хорошо, пущай ситх отстроит империю, а наш лорд пока понаблюдает, опыта наберется, а то на поле боя командовать это он может, Но вот политика у ситхов есть одна приятная особенность. Они весьма быстро сходят с ума. Ведь перекос в любую сторону всегда плохо, что отказ от эмоций и чувств, что возведение их в абсолют. Оба подхода имеют общий и весьма незавидный конец. Ясно, значит, очередной коварный план, смотрите, только не заиграйтесь. Это не ко мне, но думаю, что все будет нормально. Элизиум вправит учителю ту часть его «я», которая еще не вправилась, а опыт дело наживное, и именно ради его обретения ему и придется попотеть. Что ж, с этим более-менее ясно, а с местным лордом что делать будем? Падший и тупой как пробка, есть информация, что недавно закруцатил до смерти лорда Крэбба. Обиду он так свою выразил. Видимо, новости ему пришлись не по вкусу. Однако, и что за новости такие? Да он где-то отыскал информацию о древних родах. Мне ведь не надо пояснять, это ты про нас с тобой, что ли? Ну а про кого? Или ты сейчас скажешь, что не курси того, что на этой земле мы засели не просто так? Нет, не стану, для меня не секрет, что здесь осело несколько десятков младших родов. Тех самых, что появились в результате проекта наследия первой фазы. По сути, эта земля есть не что иное, как запасной Тайтан, в недрах сходный с тайтанским по функциям, но работающий на четверть мощность генератор. Звезда подходящего типа и гарантируется безопасность и удаленность от обжитых миров. Лишенные астронавигаторов так называемые цивилизованные миры к нам не ходки. У них своих дел по самое не могу. Эдакий запасной плацдарм, так на всякий случай. Ага, именно поэтому здешние еще помнят символику и гербы наших предков. Герб Элов, как и гербы младших родов, здесь, на земле, пусть и в узких кругах, но таки известны. Я бы даже сказал, что очень даже известны. Кстати, о гербах и прочих вассалах. Ты хоть в курсе, что наши подлордошники учудили? Нет, а надо? Дело, конечно, твое, но есть мнение, что весь их кипиш от того, что лорд таки сообразил проверить свою магию. Как ты понимаешь, с рангом там и не пахнет. В общем, струхнули мужики. Малфой лично прибежал просить. Отец пока думает, но полем битвы, скорее всего, сделают Хогвартс. Опасно, конечно, но не в Лондоне же, а на дуэль он не решится. Не теперь, когда он засомневался в своих силах. Информацию о ваших рангах мы придержали, так что не отсвечивай. Детки промолчат, отцы не доложат, но все же... Понял, и это значит, что нам нужна твоя помощь. В чем, ХМ, как бы так пояснить-то, надо кое-чем отобедать. Кстати, вопрос есть, если предположить, что ты поглотил половину чего-то, бывшего когда-то целым, то что станется с той частью, что осталось, так сказать, на свободе? ХМ, даже не знаю, возможно, что связь приведет к угасанию и той части, что не была поглощена, а возможно. Хорошо, а почувствует ли та другая часть поглощения, не знаю, пока не пойму, о чем ты, не могу ответить. ХМ, а я думал, ты знаешь, ведь лорд Блэк абсолютно точно посвятил твоего отца, но да ладно, ты знаешь, что такое крестраж, это мерзость. Значит, знаешь, у лорда их аж то ли 6, то ли и вовсе 7. Правда, 7-м Дамблдор считал меня, но если есть 6, а клинило его на 7, то... Кто ж ему мешал-то? И ты предлагаешь мне, как ты сам выразился, отобедать именно крестражем? В принципе, да. Ты же сам велел не отсвечивать. Один я уничтожил в том году, нашел в доме Блэков, ну и не особо разбирался, не понравился он мне. Еще один проткнул клыком Василиска в конце второго курса, и если верить покойному директору, то он уничтожил еще один. Исходя из того, что всего их 7, мы имеем то, что теперь их 4. А далее вопрос, считать ли 7-й ту часть, что в самом лорде, или же это еще один предмет? Ну и вопросы у тебя, извини, но тут я тебе не советчик, я с подобной пакостью не встречался, как и мой другой я. Но Церберос не против пообедать, так что думаю, что пакость эту можно и поглотить, вот только если ты. Хотя да, прости, сглупил, тот выброс в конце прошлого лета, так вот что это было. Теперь тебе понятно, почему я обратился именно к тебе. Ага, без проблем, знать бы только, что именно мне надо поглотить. По мнению директора, лорд использовал реликвии основателей Хогвартса. Есть мнение, что он был прав, по крайней мере, тот крестраж, что я нашел в доме Блэков, был опознан как медальон основателя факультета Слизерин. Также мне показали воспоминания, где фигурирует чаша Хельги Хаффлпов. Оказывается, что до недавнего времени она хранилась у некой Хебзибы Смит, Я еще спросил, не ее ли родственником является учащийся сейчас в Хогвартсе Захария Смит. Дамблдор заявил, но, когда я уперся и разыграл очередной гормональный всплеск, таки сказал, что да. Еще два, это его школьный дневник, ставший самым первым, и явно ставший вторым перстень гонтов. Да, я в курсе, что лорд выводит свою родословную именно от гонтов, а через них к Слизерину. В общем, Дамблдор думал, что он и до диадемы Рейвенкла таки добрался, хотя это и не точно, а вот меч Гриффиндора цел целехоник. Допустим, что все так, вот только где ты собрался его у Харонки искать, первые ты нашел не иначе как чудом. Просто повезло, а дальше? А дальше я попрошу брата о помощи, я знаю приблизительное время, когда он завладел чашей, и если опираться на выкладки Дамблдора, то диадему, ежели он ее таки раздобыл, то добыл позже. Тот, что время, просмотрит линию, и мы получим необходимые нам предметы. То есть ты все-таки решил впрячься? Ну не могу я его бросить, понимаешь, не могу. Невилл хороший добрый парень, спину всегда прикроет, нехорошо так. Согласен, но ты в это не лезешь, и не собирался, или ты не заметил, что мне одного раза хватило. Проехали, и не забудь предупредить о прибытии гостей. Обязательно откликнулся Гарри и спустя каких-то 7 минут уже устраивался на сон грядущий. Как все прошло, поинтересовался уже устроившийся на кровати Невиллу. Плодотворно, а ты можешь начинать готовиться, бойню решили перенести к Хогвартсу. Нас спросить, естественно, и не подумали так, что придется быть начеку. Вот блин, а ладушек, Нев, он понял, что рангом не вышел, в процессе убил старшего Крэбба, и теперь лелеет свою боль и обиду. Кому как не нам с тобой понимать, к чему приводит подобное. Я бы сказал, что к падению, но он и так уже падший, так что даже не знаю. Это приводит к Тёрн. У падших и так мозгов не так чтобы много, а вот у впавших в Тёрн падших. Такие существа, они уже не люди, это звери натурально бешеные звери. Утро следующего дня прошло под знаком. Запихнуть в свой чемодан все, что ты не запихнул туда вчера. Именно этим занималась большая часть гриффиндорцев, тогда как Гарри, Невилл и братья Криви ограничились тем, что заперли свои чемоданы в комнате на ключ. Правда, братьям помимо прочего пришлось еще и дефиле с чемоданами до этой самой комнаты провести. Ведь какой смысл тащить вещи, если можно оставить тут и взять только самое ценное и нужное. Так и получилось, что комната Гарри и Невилла временно превратилась в натуральный склад. Под шумок к ним присоединилась Гермиона и, сдав свой багаж на хранение под ключ, с огромным удовольствием всю поездку предвкушала то, как поедет на каникулы в Альпы. Рон куксился, ведь ему Альпы, ясное дело, не светили. А Гарри и Невилл готовились к встрече с опекунами и родными. Ведь письмо – это письмо, а личная встреча – это личная встреча, и если Гарри был полностью спокоен, то вот Невилл слегка подрагивал. Письмо, узнавшее о его ранге бабушки, было полно такой гордости и счастья, что Невилл был не уверен, переживет ли он встречу с бабушкой лично. Но все обошлось. Лондонский перрон платформы 9¾ покинули без происшествий, а явно остывшая за 3 месяца леди Лонгботтом ограничилась богато накрытым праздничным ужином и тихими ахами в сторонке. Глава 15. Особенности человеческого восприятия и просто Б. По приезде в Лондон выяснилось, что о прибытии высокой гости он, Гарри, переживал напрасно. Уже в особняке на Гримма узнал, что еще вчера Регулуса навестил Малком. В общем, Блэки и Рейнхарты все порешили, а ему, Гарри, осталось только лупать глазами и дивиться тому, с какой скоростью маги могут решать проблемы, если они, конечно, в этом заинтересованы. Регулус, даром что родовитый маг из семьи поборников чистой крови, оказывается, и в магловском транспорте сведущ, и даже водительские права получил. Как объяснил сам юный лорд, интерес появился, когда его старший брат в пику матери обвесил всю свою комнату магловскими плакатами. Все их он приклеил на заклятие вечного приклеивания, и на всех из них были исключительно девушки, и из одежды на них было хорошо, если бикини. Маман тогда орала так, что и словами-то не передать, но я и решил, что хотя бы одним глазком стоит посмотреть. Посмотрел, девушки, ну я даже не знаю, малый, наверное, был. В общем, не понравились, а вот двухколесная хрень, на которой одна из них сидела, очень даже наоборот. Спросил Сириуса, он сказал, что это мотоцикл, ну и про машины тоже сказал. Мотоциклы мне как-то не зашли, а вот авто. С тех пор я тайком от маман рассматривал журналы об авто. А когда подрос, а Сириус сбежал, то даже на автосалон сходил. Заодно убедился в том, что подмогло косить не так уж и сложно, и что главное, это захотеть, с немного виноватой улыбкой пояснил Регулус. А еще маман как-то раз сказала, что каждый аристократ должен иметь какую-нибудь изюминку. Ну вот чтоб было у него, к примеру, увлечение, такое, чтоб из странных, но подобающих. Я ей тогда не сказал, а теперь подумал и решил, что для мага-авто это вполне себе то самое увлечение, с изюминкой, в смысле, гиппогрифы, пегасы, все можно, а вот авто. В общем, за год прикупил себе два красавца и права. Я, кстати, честно сдавал, было так забавно, зато теперь не подкопаешься. Вау, изумленно подытожил Гарри, а ты, оказывается, не так-то и прост. Зато, как видишь, пригодилось. Что до транспорта леди, то со слов младшего Рейнхарта я так понял, что в наших краях это что-то экзотическое. В общем, предлагаю сажать его в Шотландии, у нас там охотничий домик в горах. Частная собственность, все дела, глаза отведем, руны нанесем, а чуть позже можно и ангар соорудить. Шикарно, вот только, одна из купленных мной машин, это Rolls-Royce последней модели. Признаю, грешен и огрел менеджера конфундусом, но тут уж как есть, это была любовь с первого взгляда, а ждать 7 месяцев. Короче, я выкупил выставочный экземпляр, обошел какого-то арабского шейха, но да и хрен с ним. Rolls-Royce, если мне не изменяет память, погоди, это же седан самого что ни на есть премиум-класса. Помнится, дрожайший дядюшка смотрел репортаж с выставки, так чуть слюной не изошел. Теперь я понимаю, почему ты не хотел ждать, да и заплатил ведь. Естественно, я просто заставил продать его именно мне. Шейх обломился, а авто? А да, он воистину шикарен. И раз уж гостья у нас высокая, то думается мне, ей понравится. Уверен, ее уровень, это где-то в районе нашей палаты лордов, а через несколько лет поднимется еще выше. В общем, к комфорту она привыкла давно, и авто премиум класса самое то. Прибытие и посадка прошли как-то совершенно буднично. За час до посадки подготовили площадку, нанесли руны, а затем, словно по заказу, повалил мокрый снег. И именно из-за него встреча и получилась столь скомканной. Не было ни братских объятий, ни долгих приветствий. Регулус, как истинный английский джентльмен, заколдовал фирменный Rolls-Royce-овский зонт-трост на защиту от снега и ветра. И стоило леди появиться у трапа, подал ей руку и, раскрыв широкий купол зонта, провел до подогнанной к самому трапу машины. Следующие полчаса потратили на консервацию красавца Нубиана и замыкание контура чар невидимости. И то, и другое госпожа, теперь уже бывшая сенатор, наблюдала из окна заднего сиденья весьма и весьма представительного авто. Про себя леди решила, что не так уж все и страшно, а то по рассказам Падавана выходило, что тут реально мрак, а оказалось, что вовсе даже и нет. Ну не летает авто, так и что с того, главное, что удобно, а остальное приложится. Так, за раздумьями о разнице миров и технологий, она и не заметила, как Гарри вернулся к машине и, забравшись к ней на сиденье, сообщил, что они закончили и теперь их путь лежит в Лондон, столицу местного государства. Поездка до Лондона заняла немногим более 5 часов. Сначала петляли по проселку, затем выехали по шоссе и на максимальной скорости понеслись на юг в сторону Лондона. Практически всю дорогу Падме банально проспала, и проснулась только уже на площади Гримма. Это сидящий рядом Гарри едва ощутимо потряс за плечо и протянул какую-то бумажку. Сейчас будет самую капельку магии. Посмотрите в окно. Ну дома, интересные реконструкции. А теперь прочитайте то, что написано на листке, и посмотрите еще раз, с лукавой улыбкой посоветовал Падаван. Падме скептически взглянула на протянутый ей листок. Ну какая же тут может быть магия? Вот исчезающий по воле супружеского Падавана Нубиан, это да, это магия, а тут то, текст на листке гласил. Площадь Гримма, дом 12, адрес лондонского дома семейства Блэк. Повторный взгляд в окно заставил замереть, да и как тут не замрешь, когда, буквально раздвигая стоящие рядом дома, посередине начал проявляться еще один. А, я же обещал магию, этот дом скрыт чарами Фиделиуса. Они делают так, что местонахождение сокрытого известно только и исключительно хранителю тайны. Те же, кому он эту тайну открыл, совершенно не способны хоть как-то ее выдать. Именно в этот момент бумажка в ее руках вспыхнула синим пламенем и истлела, не оставив и единого следа. Что до эффекта проявления, то не надо пугаться, ведь на самом деле дом номер 12 всегда находится на этой улице. Так что никакие строения, разумеется, никуда не смещаются. Просто пока человек не посвящен в тайну, заклинание сокрытия вынуждает его не видеть скрытый дом. Мозг в попытке это компенсировать как бы растягивает нескрытые дома. И в тот момент, когда человека посвящают в тайну, получается нечто вроде обратного эффекта. Именно из-за этого кажется, будто дом сдвигает остальные строения. Однако, только и смогла вымолвить Падме, а в следующий миг дверь с ее стороны открылась, и тот самый парень с зонтиком, протягивая руку, произнес: «Добро пожаловать в дом благороднейшего и чистокровнейшего семейства Блэк. На первом этаже прошу не шуметь, маман изволила повесить там свой особо крикливый портрет. Если проснется, устроит истерику». Крикливый портрет – нечто вроде нарисованной голограммы, запрограммированной на определенный тип поведения. Конкретно этот до крайности вреден, подсказал сориентировавшийся быстрее остальных Гарри Джеймс. «А, ну ладно, постараюсь не разбудить», – немного неуверенно откликнулась Падме и, ведомая под руку Регулусом, пересекла порог дома 12 на площади Гримма. Следующие несколько дней можно было охарактеризовать одним единственным словом – акклиматизация. Падме привыкала в новой обстановке и местным нюансам, а Падаван пропадал со своим братом. Как он сказал, им надо самую капельку помочь другу. В общем, именно поэтому из рядом находящихся был в основном Регулус Блэк. Парень обладал просто-таки энциклопедическим запасом знаний, вероятно, не уступающим он им запасам терпения. Беременная на крайнем сроке, выбитая из колеи, лишенная всего того, что было хоть каплю знакомо. Такой термоядерный коктейль выдержать сложно, но парень был безукоризненно вежлив и неизменно обходителен, а затем под утро пришли схватки. Медик прибыл в считанные минуты. Это оказалась женщина, а следующие часы были полностью смазанными и не задержались в памяти. Точно так же, как и несколько следующих месяцев. Малыши забирали все ее время, не подумать, не вздохнуть. По крайней мере, для нее это было именно так. А в то время, как Падме свыкалась с тем, что роль матери – это вовсе не так просто, как кажется на первый и даже на второй взгляд, Гарри и его брат провернули, можно сказать, аферу века. Начали парни с того, что, взяв за точку отсчета дневник лорда, отыскали остальные крестражи. Ну и понятное дело, что без силы времени не обошлось, ведь если ты можешь увидеть, то какой смысл в том, чтобы, как хотел Дамблдор, бегать по всей Англии? Правильно? Никакого. Именно поэтому в общей сложности примерно за 5 недель они планомерно просмотрели всю жизнь лорда. Все ухоронки были установлены, обысканы и обезврежены, а хранимые в них частички души изъяты. Мнение о том, что если их уничтожить, то лорд это почувствует, было не беспочвенным, и именно поэтому все предметы попросту поглотил младший Рейнхард, из-за чего они отправились в пустоту небытия, без единого шанса на выход. Ну не считать же за шанс то, что прорвется брешь из ничто, потому что там, в ничто, одновременно окажутся как минимум 4 стража, по сути, все кроме самого Цербера, только вчетвером и только при поддержке силы времени. Вероятность такого исхода до бесконечности стремится к нулю, и, как следствие, выхода из ничто для него нет и быть не может, ведь даже этот мифический прорыв и тот не гарантирует того, что именно ты покинешь ничто. Брешь закроется в считанные минуты, и вот совсем не факт, что ты будешь где-то поблизости. Поблизости — это вообще не то, чем можно мерить ничто, на то оно и ничто, ни пространство, ни времени, лишь забвение и пустота. Тем временем Гарри вернулся в Хогвартс, а спустя 2 месяца грянула та самая обещанная битва. Правда, на битву это избиение младенцев как-то не тянуло. Ополоумевший от потери всех своих крестражей лорд явился под стены тысячелетнего замка, и его даже пропустили. Детей, естественно, спрятали. Как итог, в холле этого недомертвяка ждал весьма и весьма теплый прием. Ну как теплый, можно сказать, что даже очень и очень прохладный. Замок и его окрестности будто бы потухли, ни красок, ни радости, Азкабан на выезде, не иначе, а затем появились они, 2 скрытых масками и полным доспехом воина. Тканевая броня, наплечники с гербом такой неимоверной древности, что и поверить в то, что его хоть кто-нибудь помнит, весьма и весьма сложно. Однако ж помнили. Ближний круг как один побросали палочки, отнюдь не из-за давящей на самое естество безысходности. Сражаться с этим человеком, ищите идиотов. То, что сам лорд даже не явился, не имеет никакого значения. Он послал своих вассалов и этим вполне четко обозначил свою позицию. О том, что лорд совсем малость не в курсе, распространяться не имело никакого смысла, да и не одобрил бы Иннокене, скорее всего, сам то бишь лично упокоил не в меру распоясавшуюся бешеную тварь. В общем, статус-кво был восстановлен, а Том Реддл, более известный, как самопровозглашенный лорд Волдеморт, оказался мертв в считанные мгновения, и битва закончилась вообще-то так и не начавшись. Пара подпалин на стенах, вот и все следы, да и те появились из-за того, что безумец попытался попасть в пришедших по его душу. Не вышло, умер совершенно бесславно, эффектно разрубленный двумя световыми клинками. Интересным оказалось то, что в тот же момент, как его тело разошлось на три не очень равные части, эти самые части, и полоты не коснувшись, исчезли в черном то ли провале, то ли воронке. Миг, и странное не пойми что исчезло, а неизвестные бойцы одновременно вспыхнули вспышками личных порталов. В итоге, недобитва, которую даже так-то назвать значило бы уже покривить душой, закончилась, так и не начавшись. Принявших метку аристократов увели прибывшие на место Авроры, и у всех остался только и исключительно один вопрос: что, неужели, все так просто? Оказалось, что да, правда уже через несколько часов школа гудела, пересказывая кем-то запущенный слух о том, что эти двое в доспехах были не иначе как Гарри Поттер собственной персоной и его друг и побратим по магическому рангу, Невилл Лонгботтом. Истинные же исполнители лишь улыбались, а когда собрались в выручайке, просто спросили, уверены ли здесь собравшиеся в том, что тварью, едва наскребшей на вранг, действительно надо заниматься двум сильнейшим магам этого поколения. Глава 16. Ракетовод или особенности схем чертежных начертания. Магическая Англия гудела как растревоженный пчелиный улей, вот вроде готовились, решали, и все равно оказались не готовы. И именно в этот момент на вершину возвысились Блэки как, что, почему, понять практически нереально. Как итог, всем приходилось попросту принимать как данность то, что без поры недель 20-летний мальчишка вдруг ни с того, ни с сего начал проявлять прямо-таки чудеса политической чуйки. Идиотов вокруг, кто бы что ни говорил, было не так чтобы много, и все, кто хотел, быстро сложили 2 и 2, а именно выступление в Хогвартсе, которое прошло ну совершеннейше не по плану. Ведь план включал в себя то, что драться с лордом будет таки Поттер. Вот только именно этого-то Поттера в нужный момент найти так и не смогли. Вот же он, тут был и бац, нету. Пока думали, что да как, приперся лорд, и тут-то и выяснилось, что по его душу отрядили весьма и весьма неслабую кавалерию. Струхнули тогда знатно и абсолютно все, а прочухавшись и попытавшись поделить неподеленное, вдруг обнаружили, что оного-то, в смысле неподеленного, и нет. Все и все уже прибрано, поделено и присвоено. Облом у некоторых случился наизнатнейший, а лорд Блэк лишь улыбался. Ну право же дело, ну подмял магическую Британию под себя, ну и что, ничего незаконного. Империус, о чем это вы? Угрозы, не смешите. А скрывшаяся за спиной молодого лорда Падми лишь скромно улыбалась, ну скучно ей в четырех стенах, а ведь первые 3 месяца именно так и было. Рождение малышей, переживания за супругой, полная невозможность даже просто покинуть дом. Она не роптала, ибо понимала, что второго раза может и не быть, и что случись с ней ну хоть что бы то ни было, Иннокен натворит таких глупостей, что и вовек не расхлебать. Сама же причина ее беспокойства пребывала в состоянии полнейшего и наисчастливейшего шока. Ведь по прибытии на Элизиум выяснилось много чего, и все такое ну такое интересное. Хотелось взять все, и это, и вот это, и вон то. Все надо, все нужно, и как же выбрать, как? Именно в таком состоянии пребывал Иннокен, пребывал ровно до того момента, как не узнал, что все его «хочу» вполне себе реальны. Предки позаботились, и архив гипнограмм был просто-таки колоссален. Выбрал нужное, залег в ложементы в зависимости от объема и сложности изучаемого, проспал от часа до суток. Проснулся и вуаля, вся теория у тебя в голове, с практикой тоже не все печально, как могло бы показаться. Система виртуальной реальности прекрасно позволяет нивелировать все недостатки исключительно теоретического образования. А если учесть, что все тот же ложемент обладает еще и медицинскими функциями. В общем, где надо подтянуть, где надо подлечить. Единственное, на что машинерия предков оказалась таки неспособной, так это отрастить утраченную по собственной дурной глупости руку. Правда, в архиве говорилось, что будь рядом квалифицированный высший целитель, то восстановить утерянную конечность было бы вполне себе можно. Немного подумав, Энакин решил, что совершенно вот от слова совсем не расстроен. Сжал и разжал искусственную кисть и назидательным тоном произнес, чтобы помнили, девиз рода хранителей силы сущего. Именно эти слова как нельзя верно отражали суть того урока, что преподал тогда еще Падавану, тогда еще живой граф. А затем были долгие, показавшиеся каким-то мгновением, 6 месяцев. Именно такой срок Падаван отмерил его, Энакина, копи, тому обрубку, что заслонил и принял на себя все то, что ожидало его самого. Время пролетело словно единый миг, и пришло время сказать Элизиуму свое «до свидания». Уже давно умеривший свой детский порыв и желание получить все и желательно сразу, Энакин выучил только то, что было самым важным и первоочередным. Хотя ну как можно кривить душой, парочку гипнограмм с информацией о кораблях предков он таки получил. И вот настала пора улетать, двигатели маленькой, и как многие думают не очень-то полезной, эти два взревели, и кораблик понесся ввысь, туда, где сияли скрывавшие родину предков от всего остального мира щиты Хидрон. Защитные системы буквально расступались и своим мелодичным звоном словно бы говорили «До свидания, мы будем ждать». Покинув скрытую ото всех ныне живущих систему, Энакин направил свой юркий кораблик к одной из планет внешнего кольца. Именно там сейчас находился флот, возглавляемый недавно возникшим на галактической арене лордом Вейдером. И именно там им и предстояло поменяться местами. Расчет Падавана оказался довольно-таки точным. И именно поэтому Вейдер таки оказался в точности там, где и предполагал Энакин. Двойник был один и, совершенно не таясь, шел к своей цели. Вот только дойти ему было уже не суждено. Искажение в силе все нарастало, само время и пространство стремились вновь стать единым целым. Это неописуемое чувство неправильности и искаженности заставляло замереть и, если бы он, Энакин, не знал, что это такое. В общем, хорошо, что в отличие от прибалдевшего несколько месяцев назад на Татуине Кеноби, Энакин не искал причины, он просто стоял и ждал. Еще миг, еще один шаг массивный, закованный в черные, устрашающего вида доспехи фигуры, и он и попросту осыпалась наземь. Вот секунду назад было и все, уже нет. Одни только протезы, да полностью опустевшая система жизнеобеспечения и нечто похожее на искусственные позвонки. Вот, собственно, и все, что осталось от уже успевшего внушить некую толику страха своим подчиненным владыке тьмы. Внимательно осмотревшись и убедившись в том, что посторонних нет и не предвидится, Энакин покинул свое укрытие и, аккуратно разложив то, что осталось от его, Энакина, двойника, принялся за тщательное изучение. По плану Падавана он, Энакин, должен занять его, Вейдера, место. Сам себя Вейдером Энакин не воспринимал. И именно поэтому о своем ситхском альтер-эго предпочитал думать, как об отдельной личности, отношения к нему самому не имеющей. Всю неправильность такого своего подхода Энакин прекрасно понимал, как понимал и то, что следующие несколько лет ему предстоит отзываться именно на это имя, отзываться и преклонять колени перед этой старой, изуродованной, но от этого не менее умной ситхской немочью. Изучение костюма заняло что-то около 10 минут, большую часть которых Энакин совершенно безбожно матерился на хатте, и делал это так виртуозно, что жители Татуина обзавидовался бы. Причиной подобного неудовольствия молодого Эла было то, что над ним явно издевались, будто мало ему того, что придется большую часть суток, а то и не одних, проводить в полном боевом облачении, так этот упырь еще и центр тяжести сместил. «Вот зачем, скажите мне, зачем?» – вопрошал в пространство не на шутку раздосадованный столь безалаберным подходом к созданию, как предполагалось, весьма и весьма технологически навороченного бронекостюма, Энакин, на кой потребовалось увеличение роста на добрых 15 сантиметров, а протезы? Это же ужас, особенно ноги. Ужас, ужас. Что за убожество? Разве это коленный сустав? Да это же не сустав, это даже не подобие. Чем больше Энакин приглядывался, тем четче вставала перед глазами совершенно незавидная участь того, на кого нацепили всю эту хламиду. Каждая часть доспеха буквально кричала о своем несовершенстве, нет, даже не о нем, а о преднамеренно созданном убожестве. Это не броня, это катафалк, катафалк, который неизвестный шутник снабдил системами жизнеобеспечения и этим принудил находящегося в нем продолжать жить. Наконец, закончив возмущаться, Энакин собрал останки двойника и заботливо развеял их, благо что щиты Хидроны такое позволяли. Еще минута, глубокий вдох, и вокруг Энакина полыхнуло уже знакомое по Мустафару сияние, Вот только в этот раз явившаяся миру броня была полной копией той, что носил его, Энакина, двойник. Копировался, естественно, исключительно внешний облик, внутри же, начиная от интерфейса дополненной реальности и заканчивая мягкостью прилегающей к телу подкладки, все было иным. Пару минут ушло на то, чтобы убедиться в том, что в случае необходимости он, Энакин, не будет скован и не получит удара в спину только и исключительно из-за того, что неповоротливая громада не дала вовремя повернуться к зашедшему со спины врагу. Броня, созданная гением предков, казалась буквально фантастической. «Где же ты была, красавица, и как я только жил без тебя», — думал пружинищий на стопах Энакин. Броня была буквально идеальной, словно вторая кожа. Ни тяжести, ни дискомфорта, ну прямо-таки мечта воина, а уж вспомогательные системы. На изучение всего того, что в эту броню заложили предки, ушло никак не менее недели, и каждый день обнаруживались все новые и новые возможности. Проблема с питанием также не являлась таковой. Конечно, то, что питаться по большей части придется концентратами, не вдохновляло от слова совсем, но ведь прожил же 6 месяцев и нормально. Порадовавшись тому, что запасся сменными блоками с концентратами по самое не могу, и что нет той свободной полости в его ЭТ-2, в которой не запрятано что-либо съестное, а также тому, что заботами предков автономность брони доходит аж до 16 дней, Энакин постановил, что все не так уж и плохо, это ведь не армейские сухпа и уж точно не джедайские гранулы. Тут тебе и вкусно выбор, и вес, да нет, его сам концентрат до безобразия похож на те самые джедайские сухпайные гранулы, вот только на форме и размере сходства и заканчиваются, зарядил такими специальный отсек в броне и все, остальное не пойми как сделают технологии предков. Непонятным было то, как из такой маленькой гранулы удается получить такое количество фантастически вкусного и очень сытного жидкого пюре, и будто этого мало, еще и вкусы разные. Нечто сходное по консистенции обожает Падме. Национальное набуанское блюдо суп-пюре чего-то там он, Энакин, так и не запомнил название. Да и не важно, главное сытно и вкусно. Знай себе, не забывай про воду. Но и даже с ней нет особых проблем. Ведь в случае условий ее отсутствия будет переработанная. По первости кажется бе, гадость. Но раз попробовав, убеждаешься. Вода как вода, прохладная, родниковая и никак иначе. Как откуда и каким образом, Энакин так и не понял, и посему в кои-то веки добровольно смирился с фактом и принял все так, как оно есть. В общем, умереть от жажды даже в самой засушливой пустыне носителю данной брони в общем-то не светит. В переработку идут 99,9 отходов, а бонусом полное отсутствие, так сказать, твердых отходов. Вот такая вот усвояемость. Да о чем тут говорить-то? Если даже музыкальный проигрыватель и тот есть, а его наличие узнать довелось совершенно случайно, всего-то посетовал на скуку. Случилось это из-за того, что он, Энакин, переусердствовал и, как итог, его допуск к архиву был временно ограничен, так сказать, во избежание. И вот, сидя у стены и кляня свое неуемное «хочу», он, собственно, ни к кому не обращаясь, посетовал на то, что скучно и хоть бы музыку, что ли, послушать, и, о чудо, включился проигрыватель. А перед глазами возник просто-таки необъятный список композиций. С тех пор в любую подходящую для этого минуту Энакин развлекался музыкой. Тихая, мелодичная, иногда ритмичная и призывающая к действию, а иногда дарующая полный покой и гармонию. В тот день, когда эта возможность была впервые обнаружена, Энакин торжественно постановил, что счастье оно-таки есть. Еще раз осмотревшись и обратившись к силе, Энакин хмыкнул себе под нос и взял направление на цель, к которой до него стремился темный лорд. Стремился он к руинам какого-то то ли храма, то ли святилища. А целью его было предположение Палпатина о том, что в этих развалинах может быть сокрыт один из ситхских голокронов. Дойдя до первичной цели, Энакин прислушался к силе. А да, оно и вправду тут, пронеслось в мыслях молодого мужчины. Еще несколько минут ушло на то, чтобы найти вход, а затем просто идти, так, словно гуляешь по пешеходному проспекту. Плиты щитов вместо дороги и тихое содрогание от одной лишь мысли. Как бы тут пробирался его искалеченный двойник. Ловушек в развалинах было едва ли не больше, чем самих развалин. Что ни шаг, то очередной подарочек, начиная от примитивных копьеметов и фальшивых половых плит и заканчивая огненными стенами буквально из ниоткуда, а на закуску отравляющий газ и ну очень милые зверюшки-стражи. Все это добро просыпалось при малейшем шаге не туда и будто в насмешку имело датчики не только давления, но и веса, позволявшие отсеять любого, чьи габариты не были предусмотрены. Габариты Вейдера, естественно, никто не предусмотрел, так что даже обойди он все кнопки и прочие активаторы, ловушки все одно бы срабатывали, ведь его вес был прилично за 100 кило, а расчет делали на 55. Подросток или же женщина, но никак не закованный в броню воин. Ну разве что этот воин умеет летать, но и это ему бы не помогло, ведь большую часть коридора усеивали очень затейливые лучики, поставленные тут как раз на случай именно таких вот хитро выделанных. В общем, не пройти, не пролететь, только и исключительно напролом. Единственное, чего не учли создатели сего комплекса, так это щиты Хидран. Но их таки можно понять, владеть подобной силой, да на момент строительства этого комплекса тех, кто на это способен, уже лет так 1005 никто не только не видел, но и даже не слышал о том, что такие вообще когда-либо существовали. Итогом такой вот непредусмотрительности стало то, что молодой Эл прогуливался будто бы по проспекту. Пару раз, конечно, пришлось пригнуться, но и только то. Дойдя до цели, Энакин добродушно так улыбнулся, узрел бы кто эту улыбку, бежал бы сломя голову, и приступил к поискам Голокрона. Поиски заняли что-то около минуты, больше времени ковырял саму ухоронку, и вот вожделенный источник ситхских знаний оказался в его, Энакина, руках. Оказался и почти тут же был наглухо заблокирован. Благо, возможности для такой вот мелкой пакости имеются. Помаешься, пострадаешь, даже интересно, сколько столетний Сидиус будет вскрывать сей шифр. Ну право же дело, всего-то 65536 битный ключ, закодированный одним из простейших шифров предков. Ну подумаешь, пророчество о рождении и жизни себя любимого. Право же дело, вы все так хотели избранного, ну так раз хотели, тогда вперед. А то, что голокронные вычислительные системы, это вещи, мягко говоря, не совсем совместимые, да кому оно надо. В смысле, мучитесь, твари, мучитесь, а я посмотрю. Когда с шифрованием было покончено, а какие-либо следы того, что это не подарочек предыдущего хозяина исчезли, Энакин вновь совершил свой променад по проспекту ловушек, правда в этот раз двигался он в обратную сторону. Голокрон же покоился закрепленным на поясе, надежно скрытый плащом и маскировочными системами брони, он был решительно недоступен постороннему взору любой степени оснащенности.